Разгорелся спор. Князь Сергей Долгорукий предложил поднять гвардию, чтобы она поддержала притязания невесты царя. Обернувшись к генералу Василию Владимировичу Долгорукому, он закричал: «Вы с Иваном командуете Преображенским полком и можете заставить своих людей сделать все, что пожелаете». «Нас бы убили на месте», — ответил генерал и покинул собрание. После его ухода другой Долгорукий, князь Василий Лукич, член Верховного Тайного Совета, сидевший у камина, где пылал огонь, по собственной воле составил и стал записывать текст завещания, которое надо было подсунуть царю на подпись, пока тот еще в состоянии читать и подписывать официальные документы. Другие члены семьи сгрудились за его спиной и стали подсказывать, кто слово, кто целую фразу, стараясь украсить этот текст. Когда дело было сделано, раздался голос кого-то из присутствовавших. «А вдруг, — спросил этот человек, — неблагонадежные или злонамеренные лица усомнятся в подлинности завещания?» И тут же третий Долгорукий, Иван, фаворит Петра, жених Натальи Шереметьевой, пришел на помощь. «Нужна подпись царя? Так нет ничего проще». Вытащив из кармана какую-то бумажку, он показал ее родственникам. «Вот почерк царя», — весело сказал он, — «а вот мой. Даже вы не сможете отличить один от другого. И я умею подписываться, как Петр, часто делал это развлечение ради». Свидетели были изумлены, но никто не выразил возмущения. Окунув перо в чернильницу, Иван внизу страницы с текстом завещания, не дрогнувшей рукой, поставил подпись царя. Все, заглянув ему через плечо, пришли в восторг. «Точно та же рука, что и у царя!» — воскликнули они. Примечание. Эта подробность подчеркнута в архивном деле Долгоруковых, хранящемся в государственных архивах Москвы, и процитирована Костомаровым в его монографии и Валишевским в «Наследии Петра Великого». Конец примечания. Затем мошенники обменялись уже наполовину успокоенными взглядами и обратились к Богу с молитвой о том, чтобы у них все-таки не появилось необходимости использовать эту фальшивую подпись. Время от времени они посылали во дворец своих людей, чтобы узнать, как чувствует себя царь. Новости из Лефортово приходили все более тревожные. Петр скончался в ночь с 18 на 19 января 1730 года, спустя час после того, как пробила полночь, в возрасте 14 лет и 3 месяцев. Его царствование продолжалось чуть больше 2,5 лет. 19 января, день его смерти, был именно тем днем, на который было за несколько недель до того назначено бракосочетание императора с Екатериной Долгорукой. Глава 4. Внезапное и удивительное пришествие Анны Иоанновны. Такая же неуверенность, какая охватила в свое время членов Верховного Тайного Совета при известии о смерти Петра Великого, воцарилась среди собрания в первые часы, последовавшие за кончиной императора Петра II Малого. Примечание. Верховный Тайный Совет, как высшее совещательное государственное учреждение России, был создан Екатериной I в 1726 году. В него входили 7-8 человек – Меньшиков, Апраксин, Толстой и другие. Явной целью его было решение самых важных государственных проблем, тайной – ограничение самодержавия в свою пользу. Конец примечания. Не было ни наследника мужского пола, ни подлинного завещания. Так кем же следовало заменить усопшего, не спровоцировав при этом мятежа со стороны аристократии? В Лефортовский дворец съехались обычные представители знати, генералитета из окружения Голицыных, Головкиных, Долгоруких. Но никто пока еще не осмеливался высказать вслух своего суждения. Словно бы все распорядители, привлеченные к решению проблемы, чувствовали себя немножко виноватыми в трагическом повороте судьбы российской монархии, клонившейся к закату. Князь Василий Долгорукий счел этот момент всеобщей растерянности самым подходящим для того, чтобы навязать обществу собственное мнение. Выхватив шпагу из ножен, он взмахнул ею в воздухе и издал воинственный клич «Да здравствует Ее Величество Екатерина!». Чтобы оправдать столь победительное заявление, он тут же и напомнил о завещании, накануне сфабрикованном кланом Долгоруких и подписанном молодым его родичем Иваном, умевшим столь же успешно подражать почерку царя. Если бы махинация удалась, Долгорукие мгновенно взлетели бы на самую вершину имперской власти. Игра явно стоила свеч, но не тут-то было. Лагерь противников этого выбора мгновенно сплотился в возмущении и, испепелив Долгорукого взглядом, Дмитрий Голицын отрезал: «Ваше завещание поддельное от начала до конца», и заявил, что сию минуту это докажет. Опасаясь, что в случае, если документ подвергнут серьезной экспертизе, им грозят обвинения в подделке завещания, и обвинения такие приведут к весьма тяжким последствиям, Долгорукие тут же и отступили. Было бы глупо настаивать. И больше никто не упоминал о том, что хорошо бы возвести на трон Екатерину. Вместо уютного местечка на вершине империи несостоявшаяся супруга императора оказалась в полном вакууме. А Дмитрий Голицын, между тем, используя свое преимущество, продолжал речь. Теперь он заявил, что поскольку нет наследника Петра Великого мужского пола по прямой, Верховному Тайному Совету стоит подумать о боковой линии, вспомнить об отпрысках старшей ее ветви и предложить корону кому-то из детей Ивана V, прозванного Дурачком, который, хотя и был болезненным и апатичным, царствовал вместе с братом Петром Великим в течение 5 лет регенства их старшей сестры Софьи. Однако так уж к несчастью случилось, что Иван V оставил после себя одних только дочерей. Что же, значит, в правители России снова надо выбирать женщину. И опять возникли страстные споры о достоинствах и недостатках гинекократии, женской власти. Конечно, Екатерина I совсем недавно доказала, что женщина может быть мужественной, отважной, решительной и прозорливой, когда того требуют обстоятельства, но ведь всякому известно, что и у пола есть свои требования. Он делает женщину рабыней чувств. А как можно допустить, чтобы императрица приносила в жертву прихотям любовников величие Родины и интересы государства? Чтобы подкрепить это суждение убедительными аргументами, те, кто высказывал его, напоминали о Меньшикове, который буквально управлял Екатериной и водил ее за нос. Ну а разве царь-мужчина не может оказаться таким же слабым, не может уступать желаниям фаворитки, искусной в ласках и интригах, возражали им. Разве в этом смысле царь не будет подобен царице, которая была послушной куклой в руках Меньшикова? Разве сам Петр II не дал убедительных примеров полной сдачи позиций, развала власти, попадая в ловушки женских соблазнов?